Убери коньяк. Голова болит. Ваня! Ваня, ну поезжай в Червошню, ну. Ну вот в Червошню съедешь, я сам к тебе туда приеду. Я тебе там одну девчонку увожу. Ох, я ее давно насмотрел. Но правда, она еще босоножка, но нет. Ты не пугайся, босоножек. Нет, ты не презирай. Это, брат, первый. Эх, черт, разве вы можете понять? Эх, вы, поросятки мои маленькие, детки мои милые, да для меня во всю мою жизнь не было безобразной женщины, потому что по моему правилу во всякой женщине можно найти, черт возьми, такое, чего ни у какой другой не найдешь, только надо бы уметь находить, вот в чем штука. А это талант. Талант для меня, мол, высших босоножек не существовало, нет. Для меня уже одно то, что она женщина. Женщина. Вот это вот одно. Половина всего. Можете понять, да где вам, поросятки? Мое еще лет 20 хочу на линии мужчины состоять. А вы состарились. Поган стану, не пойду доброй воли. А тут мои денежки-то и понадобятся, вот. Для чего я их подкапливаю, да все побольше и побольше. Для себя одного сдобудет вам это известно. Потому мне каждая копеечка нужна. Потому что мышку и босоножку ее надо удивить. Ее надо удивить до восхищения, что в нее в чернявку барин влюбился. Алешка, я и свою покойницу мать тоже удивлял. Только в другом там выходила роль. Помню, первый год уж очень она молилась. А дай-ка, думаю, выпью я из нее эту мистику. И говорю ей, вот, говорю, висит икона. А я сейчас подаю, сниму ее, как при тебе на нее плюну, ничего мне за это не будет. Ах, как она вскочила. Закричала, упала на... Что с тобой? Алё? Алёшка, Иван, ну дай же ему воды. Стой, ты. Он точь в точь, как его покойница мать. Это он за свою мать. Да ведь и моя, я думаю, его мать была. Как вы полагаете? Значит, как это твоя? Ах, ну да, и твоя. Ну, черт, извини, брат, затмение. Грушенька пришла! Неожиданно в дверях появился Дмитрий. Старик бросился в испуге к Ивану. Убьет! Убьет! Иван, не давай меня! Не давай меня! Иван! Значит, она там! Ее спрятали там! Я сам видел, как она из переулка к дому повернула. Она здесь! Нет! Где она? Нет ее! Где она? Нет! Где она? Дмитрий изо всей силы ударил Григория, стоявшего в дверях спальни. Ванечка, Лёшечка, она, Грушенька, и здесь. Да нет. Груз, нет. Сам, говорит, видел, как пробежала. Нет ее она... там. Нет ее там, безумный старик. Он и впрямь вас там убьет. Алексей! Он у меня в спальне деньги украл. Алексей! Отвечай мне, тебе одному поверю. Была здесь Грушенька или не была? Не была. Но я ее видел. А? Федор Павлович бросился на Дмитрия, но тот схватил отца и ударил об пол. Ты убил его! Так ему и надо! Дмитрий, иди отсюда вон сейчас! Алексей, отцу о деньгах ни слова, а Катерине Ивановне тотчас велел, дескать, кланяться. Я хочу, чтобы ты мне этот стих сказал. Велел, дескать, кланяться и раскланяться. А? Проклинаю тебя и отрекаюсь от тебя совсем. Воды, полотенца. Поворачивайся, Смердяков!